Глава вторая, в которой галоша исчезает. «Итак, — сказал галоша, — всю жизнь я мечтал быть поваром. Мне хотелось готовить супы, салаты, фрикадельки и морковные соусы. Не подумайте, что я обжора. Это мое искусство. Вы сочиняете рассказы, а я сочиняю морковные соусы». — Понятно, — сказал я, — понятно. — А кто такой Потап? — галоша не ответил. — Да, — вздохнул он. — Всю жизнь я мечтал быть поваром, и моя мечта сбылась. Когда я приехал на заставу, всех пограничников построили, капитан спросил, есть ли среди вас настоящий повар? — Есть! — крикнул я и шагнул вперед. Ответ понравился командиру. Он сказал мне... «Молодец!» «Так я стал поваром на заставе. Живем мы, сами видите, в горах. Служить здесь трудно, и есть хочется ужасно. Но я варил такие супы, строил такие котлеты, и все были мной довольны. Я тоже был доволен, потому что сбылась моя мечта. Был я доволен месяц, был я доволен другой. А потом я перестал быть доволен. Как-то раз готовлю я суп-пюре из тыквы, а сам думаю, что это такое? Все пограничники как пограничники. Я повар. Они медали то и дело получают. Я поварёшкой размахиваю. Повар и повар. Да еще по фамилии галоша. Обидно. Вот как-то я дождался, пока капитан пообедает, и подошел к нему. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» И обратился. «Так, мол, и так». Поваром быть отказываюсь. Желаю принести пользу родине, охраняя государственную границу. — Голубчик галоша, — сказал мне капитан, — повар — важная фигура в пограничном деле. Вот как мне ответил капитан. Что называется, отбрил. Галоша замолчал и грустно покачал головой. А я посмотрел ему в глаза и увидел в них большую печаль. «Товарищ галоша», — спросил я, — «а все-таки кто такой Потап?» Но не успел я задать этот вопрос, как где-то за окном грохнул выстрел, и галоша тут же ударил себя по лбу. «Ах, я растяпа!» — крикнул он. «У меня ж соус подгорел!» Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул напоследок. «Прощай, морковный соус!»